Матерь Агни-йоги. Несломимость доверия и веры будем укреплять каждодневно, ибо слишком уж много происходит повсюду того, что может подрубить их под корень. Сама очевидность яро восстает против действительности и яростно гасит огни духа. Надо просто сказать себе раз навсегда, твердо и нерушимо. Несмотря ни на что, вопреки очевидности ярой, до конца буду верен владыке. Мысли, насылаемые тьмою, изысканы очень, и только очень сильные, а главное, подготовленное к этому и предупрежденное сознание может достойно их встретить и с ними бороться. Ведь их почти невозможно отличить от своих собственных, и только лишь дозорное сердце подает верный знак. Зоркость есть ценное качество духа.